Глава 18. Раки Массада. Как и предполагал прозорливый не по годам великий князь, старый Абрам оказался вовсе не так прост и даже еще сложнее и хитрее. Но и у нас в одной на двоих голове на плечах было, чем его удивить и озадачить. Замечательно посидели, ничего не скажу, очень хорошо. Расходились несказанно довольными и сам собой каждый, и всей неожиданной ситуации в целом. Это при том, что Всеславовки на столе не было вовсе. Хотя, судя по Ставру и Иудею, с которым они под вечер прямо-таки языками зацепились, сидя за дальним от нас концом стола, настойка могла и проскочить незаметно как-то. Старый диверсант, а вернее, как внезапно выяснилось, два старых диверсанта под конец даже напевать там взялись что-то негромко, на два голоса. Вот уж никогда бы не подумал, что безногий черниговский нетопырь знает мотив и слова «Хава Нагилы». Да-да, Абрам и Дельзон написал «Хаву Нагилу» в 1918 году, но удивительно похожие хасидские напевы существовали и передавались из поколения в поколение задолго до этого. Как рассказывал мне когда-то очень давно один взрослый военный в старлейских общевойсковых погонах, самыми первыми разведчиками были торговцы. По их следам потом много позже пошли проповедники, а его коллеги никогда не стеснялись пользоваться сведениями что одних, что других. Опыт, как грустно усмехался, не пропьешь. По лицу старлея было видно, что он пытался неоднократно и вряд ли на радостях. А еще было понятно, что звездочки на его погонах ощутимо меньше тех, какие ему положено было носить. И просвет там был тоже лишний. Прав оказался засекреченный полковник, кругом прав. Абрам по ситуации мог быть и торговцем, и проповедником, и военачальником, да не из худших. Он, оказывается, даже раввином в Эсторгоме одно время подвязался. Вот какого разностороннего дедушку надуло к нам на огонек. Слушая его говорок, я понимал, что все известные по моему времени хрестоматийные персонажи взялись не на пустом месте и имели богатейшую историю. Анекдотов он знал неприлично много и перестал стесняться рассказывать самые соленые из них, когда женщины под вечер покинули наши посиделки, поняв, что задумка их хитроумная удалась, как говорится, на все деньги. Сам князь-батюшка и каждый из его советников и друзей выглядел гораздо, не в пример лучше того, какими были одни обнаружены тогда в бане. Цепкий блеск в глазах, дружный громкий хохот — эта картина явно была выигрышнее того побоища-попоища. Не подкачал в который раз и Глеб, когда он начал чертить в берестяном блокноте свинцовым карандашом какие-то маршруты. Старый иудей сперва наблюдал за этим весьма скептично, поджав губы. А вот когда вокруг стрелочек и названий городов и стран стали появляться значки чисел, весь рот разинул. Да так с открытым и сидел до той поры, пока княжич не закрыл ежедневник и не передал его прожженному торгашу и шпиону со словами: «Там пометки по грузам, нужным великому князю и Руси. Если попутно твои племянники и прочая родня еще чем-то расторгуется, не наше дело. Но за отмеченные платим вперед золотыми всеславовыми гривнами. И вот еще». Он с растерянным видом захлопал себя по груди, будто потеряв что-то за пазухой. Мы с чародеем прекрасно помнили еще с той сцены с пьющим камерерарием, как умел Глебка подводить главному, ухватывать и не выпускать внимания. И какие знатные у него были финалы, кульминации, он и на этот раз не сплоховал. «Вот знак отцовский. По нему тебе в любом нашем гривенном остроге золото дадут». «Сколько?» Голос у Абрама прорезался не сразу и не до конца. Но оставить такой принципиальный вопрос без внимания ему, видимо, гены не позволяли. Пусть и не открытый пока тем датчанином запамятовал фамилию. «Ну так до того тоже лет 900 еще оставалось». «А сколь будет, столь и дадут», — отмахнулся от этого очень сложного уточнения, как от простого комара княжич. «Тысячу, 10, 100, ты ж не себе, ты ж для дела». Оставшиеся зубы клацнули в седой бороде иудея, а в голове явно бились не на жизнь, а на смерть, свойственные возрасту осмотрительность со свойственной породе хитроумностью, пока в ничью выходила. «А если я с тем золотом того?» Едва ли не шепотом спросил старый Абрам. «Кого?» — не подвел Глебка, включив дурака. Даже глазами серо-зелеными, фамильными, раскрытыми широко, хлопнул пару раз. Ну, это, пропаду, потеряюсь, как сверчок в зале, и не найдусь, — дрожащим от напряжения голосом пояснил торговец. — Сотни тысяч золотом-то! Это ты хватил, деда. Приметный груз выходит. В зале с таким не притаится, только под лед, если. А с этим быстро у нас, даже не сомневайся. Вон, Сецех Болеслав, бывший воевода, соврать не даст. Во! С этим звонким словом он резко развел руки где-то на метр. «Чего во?» — моргнул непонимающий иудей. «Раки! С него, говорят, вот такенных раков сняли, когда выудили. Трех. Больше-то не помещалось, видать, на том, что осталось там от воеводы. На силу по цепочке его познали. Перстней-то уже не было тех приметных. Пальцы-то раки сразу отъедают. Первыми. Убедительно и живо, как коми-вояжор, — вещал Глеб. Захлеб практически». Старательно, не глядя на Гната, что повалился на стол и завыл от хохота, колотя по столешнице, и на Ставра, что хихикал меленько, по-стариковски, утирая слезы. На Абрама смотреть было физически больно. В нем продолжали лютый бой, опыт и национальная принадлежность. Но вторая, кажется, впервые за долгую жизнь давала сбой. «Тебя, деда, за свой стол позвал сам великий князь Полоцкий. Ты сидишь рядом с патриархом всея Руси и великим волхвом среди первых людей. Если ты думаешь, что тут можно просто так взять золото и всех оставить в дураках, подумай еще раз. Крепко подумай», — закончил сын. В этот раз в голосе не было фальшивого энтузиазма, притворной глупости или еще чего-то лишнего. Там вообще почти ничего не было. Да, пожалуй, он вскоре тоже выучится таким смертельно убедительным тоном вещать, каким у нас с Гнаткой случалось выходило. А ведь молодой же совсем. Нет, этот точно пойдет далеко. Крут и отец Иван совершенно одинаково выпятили нижние губы и уважительно покивали головами вверх-вниз, давая понять, что выступление княжича оценили вполне и высоко. Всю драматургию ловко он размотал торговца. Чуть подпортил впечатление от премьеры Ставр. «Ты, княжич, этого на Микине не проведешь. Он сейчас-то, может, и натянет рожу напуганную, блеять начнет, мол, и в мыслях не имел, брехня и имел». Резким взмахом руки прервал безногий, еще не успевший начаться оправдание Абрама. «Имел, и даже не делай мне невинное лицо. У ваших хуже греха нет, чем промеж чужого золота ходить, да так порожняком и выйти. Так вот, Глеб, они всегда так. Сперва воют, грудь себе царапают и слезно клянутся, а потом и вправду ни одного не сыщешь. У всех вера своя, бывает такое. Я с их племенем зарекся дела иметь с той поры, как один такой с честным лицом нам перед битвой на Ляжских землях принялся избавление от грехов продавать, да святые дары со святой земли. Нам на завтра два пути — домой или в Ирий. А этот ходит да животворящие и чудодейные реликвии предлагает. Знал же, что думать нам тогда нечем было, да и незачем. Один только наш старшина вопросом озадачился. «А сколько еще у тебя осталось пальцев святого Христофора?» «Дюжина, храбрый воин», — подхватил сразу торгаш. «Восемь ты продал, да дюжина осталась. Ну-ка, растолкуй-ка мне темному, сколько рук-то было у святого всего?» «Насовали тогда хитрому жидовину, конечно, знатно», — задумчиво протяжно завершил Ставр свой исторический экскурс, глядя на Абрама почти любовно. — Слыхал я от людей такие истории, детко, — уважительно кивнул старому убийце княжич и с еле уловимой благодарностью за то, что тот так удачно подыграл. Потому и рассказал сразу старому Абраму, как на духу. Тут ни баня, ни мани, голых, ни дурных. — Точно далеко пойдет сын. С одобрением и даже с уважением на него смотрели за столом все, даже старый иудей. Ясно, что верить безоговорочно ему никто и не собирался. Даже в моей памяти история веков сохранила до обидного мало упоминаний о том, как кто-то менял веру предков на новую, начинал служить верой и правдой на благо других земель по идейным соображениям. Чаще выходило, что поскреби чуть и заблестит золотишко, то, которое платили новым искренним приверженцам эмиссары новых религий, или то, что можно было вытянуть из верующих, или то, которое можно было под шумок прикарманить. Пока веры и власти, государи и государства играли в свои высокие кровавые игры. Поэтому, как ни идиотски это звучало, с Абрамом сыграли по-честному. Сделаешь вот твой профит и гешефт, большой, хороший и нарадный, как любимая старшая дочка главного раввина, Не сделаешь, мы предупреждали. Честно, серьезно и массово. Бывал на Александровой паде. Перед тем, как отсесть на дальний конец стола, старый иудей осторожно склонился над плечом Всеслава. «Имею сказать пару слов, княже». Прошелестел он так, что даже Крут, сидевший по правую руку, не услышал. Или сделал вид, что не услышал. Говорил же Глеб, не было дурных за столом. «Врожь, обраша, шоб ты, да всего пару!» Шуточно, но тоже негромко возмутился князь и дал знак Руянину чуть пододвинуться. «Коли твои быстрокрылые и вкусные птицы смогут донести вести, если не до франков, то хотя бы до датчан и германцев, гармидер под задницей у Вильгельма может полыхнуть раньше. Или точно то время, какое тебе потребно?» Еще тише проговорил он, скрывая губы за уже остывшим чебуреком. «Где и взял-то? Я думал, кончились давно». «Вот в нужное время это хорошо, конечно. А тебе шо с этого?» Прищурился на него, сохраняя общий настрой и эмоциональный фон беседы, Всеслав. «Мне, шоб на твоих ладьях, оттуда ушли с грузом три семьи. По 5-7 душ каждая». Неожиданно твердый, кажется, честно, ответил он. «Куда именно?» — не стал играть и чародей. «Куда угодно. Зная твои, княже, методы, там за падекале года 3 хлеб расти не будет, а у них дети», — вздохнул не по-одесски, совсем по-человечески старый Абрам. «Добро. Могу тетку попросить об одолжении, чтоб приняла твоих на ее землях. Не знаю, насколько вам будет рад Генрих. Что-то мне подсказывает, что не сильно», — задумался князь, найдя в моей памяти слово «Холокост» и слайды к нему. «Шо то знаешь?» — разом напрягся непростой торговец, очередной в нашем кругу старец с богатым послужным списком. «Шо-то чую, погоды в Генривых землях вам не благоволят», — отозвался Всеслав, чудом не передернувшись от увиденного в моей памяти. «На юг пойдут, за сказанное благодарю», — склонил голову старый иудей. «Не на чем, Абрам, не на чем. Чуйку, как говорят, Тиун за послух не примет», — невесело усмехнулся князь, переводя из моей памяти «к делу не пришьешь». «Ты первый из первых, кто говорит со мной и моим племенем по-людски, не спросив вперед того в долг золота. Ты понимаешь людей, Всеслав, ты...» «Нет, ну, ты точно из наших», — не удержавшись, воскликнул он. «Нет, Абрам, я точно не из ваших. Я из своих, собственных. А за спиной моей череда бесконечных предков, где ваших тоже не бывало. Просто, когда говорят люди на одном языке и о самом важном... жизнях и здоровье детей, светлом будущем, начинают они лучше друг друга понимать. И плевать, из каких земель они родом, можно им свинину есть или нельзя. Кошельки по субботам поднимать с земли. Люди зря взялись выдумывать себе лишние правила, вместо того, чтобы соблюдать те, что были изначально. Ты философ, княже, не ждал от тебя той мудрости в твои молодые годы, почтительно пробормотал торговец-шпион. Посиди с мое, говорил же. Дядьки, из которых один в живых остался, загнали меня и детей моих под землю живьем. Я не мог выбраться наверх. Не мог видеть целиком небо и солнце почти 2 года, Абрам. Я вместо этого видел, как становятся злее и слабее мои дети, на моих глазах. И сделать почти ничего не мог. Тут не только философом станешь. В монастырь бы и не уйти. Ровно, но тяжко проговорил чародей. А в женский? Несмело улыбнулся иудей. «Ну, не в мужской же!» — даже возмутился Всеслав. «Знаком я с одним настоятелем!» «Настаивает, зараза такая, на чем ни попадя! Хлебнешь ненароком чего-нибудь, потом 2 дня с богами в шахматы играешь, пока жизнь мимо проходит. Ты как брать станешь, не ошибись, смотри!» За северной стеной подворья твоего Глеб уже лавку открыл. Там, говорят, самый цимис. И так уверенно, главное, говорят, да все разом, шо аж щеку на стороне ведет и зуб последний крошится. Ну, кто ж так в лоб работает? Тоньше же надо. Чутко на генном уровне уловил смену интонации в беседе старый Абрам. Комара видал? Пыску у него представляешь? Вот и шо тоньше. Тон ему негромко отозвался князь. И рассмеялись. Легко и тихо они оба. За шутками и тонкими, как уже было описано, взаимными проверками и подколами, выяснить удалось многое. Понятно, что застольную беседу вряд ли можно было считать исповедью, да и собеседник был не из простых и кристально честных, но хватило и привычных, ему много значительных полунамеков. из которых выходило, что его единоплеменники, дальние близкие родственники, способны были организовать не только гармидер, но и вполне себе полноценный шухер с особо крупным хипишем. Спросив перед этим небывалое дело разрешение у собеседника, великий князь подозвал ближе Ставра и передал правильно заряженного и четко ориентированного иудея цепкие, холодные и чистые руки безногого. Крут, Яробой и Янка-стрелок поднялись, уступив второе небывалое дело дорогу старому калеке, который, помогая себе руками и не переставая говорить, перебрался прямо по лавке вместе с Абрамом на дальний край стола, где и продолжил, наверное, наше общее дело. Хотя, конечно, когда оттуда начали доноситься протяжные напевы, и возникали некоторые сомнения. Загорались первые звезды над Полоцком, когда великий князь, сердечно поблагодарив за прекрасный вечер всех участников и выслушав ответные благодарности, поднялся в ложницу-спальню. Маленький Рогволд прочно обосновался у Леси, которая в нем души не чаяла. Поэтому комната оставалась в полном владении Всеславы и Дарены. Кивнув Вару с Немеем, что замерли снаружи, чародей нырнул неслышно в полумрак. «Не крадись, серый волк, чую тебя!» — донеслось с ложа. «Да я ж ни капли!» — удивился было князь. «Да от тебя твоим чебу! Но вот ими, короче, тянет так, что аж слюна бежит!» — недовольно буркнула из-под покрывала жена. Левая нога ее ближней к нам то ли нечаянно, то ли вполне сознательно накрыта была, так скажем, только в самом начале, или даже выше. «Так я мигом? Или, может, морсику или вареница?» Никто, никто и никогда не видел жуткого чародея таким. Но это была совершенно точно не слабость, это была любовь. И они оба об этом знали. Ну, и я еще. «Да нет, уже прошло все. После того, как ты мне того белого камня натер, ничего эдакого уже и не хочется», — сказала она, поднимаясь на локте. «Помню, когда еще с первой женой сразу после института уехали мы в Смоленские дебри. Увидел я, как младшая дочка, не ходившая еще, только ползавшая, отколупывала маленькими пальчиками от громадины русской печки звездку и жевала. Думал, тогда дурака валяла, баловалась. Потом узнал, что беременные дети сами лучше всех знают, что их организму не хватает, даже если не понимают этого. Потом еще несколько статей и пару целых кандидатских на эту тему встречал. И именно поэтому обеспечил жене Всеслава тертый мел и яичную скорлупу и отвар из сосновых почек, когда приметил, что ее собственный организм дал отмашку о нехватке кальция и витамина С. А все разговоры о том, что им хочется клубники с селедкой исключительно из-за бабьи придуры, это все, так скажем, от непрофессионализма. «Не побежишь больше никуда?» — негромко спросила Дарена, гладя место рядом с собой, как-то удивительно мило и уютно, без всякого подтекста. «Не хотелось бы. Очень», — честно признался Всеслав, садясь осторожно рядом и стягивая сапоги. «Хорошо посидели. Мне, слушавшему этот неспешный, мирный, семейный вечерний разговор, будто со стороны, послышались в ее голосе те самые наркозные нотки. Вполне. Абрамка-то, ох, и непросто оказался. Глядишь, и сладится у них со Ставром Игнатом чего». Едва не нырнув мыслями обратно в закончившиеся недавно переговоры, ответил Всеслав. «Эти сладят, даже не сомневайся. Ох, и стаю ты себе набрал, серый волк!» Дара потерлась щекой о мужнино предплечье. «Одному без стаи проще, конечно, но недолго, мать. Не по той мы тропке с тобой ходим, где вдвоем можно. Больно уж зверей чужих много вокруг. Вроде и не голодных, а жадных еще хуже». Задумчиво потеряв лоб, проговорил чародей. «А ты, милый, не думай лишнего, и всегда знай, одним никогда не будешь. Я всегда буду за плечом, сыны твои будут, друзья тебя покинут, только в Ири улетая. А люди льнут к тебе, Всеславушка, не только силу чуя. Воля твоя захватывает людей, из разных земель в ногу с тобой идут, южане, северяне, закатники. И будет так, милый, будет так». Последние слова она договорила, уже уложив голову мужу на грудь, правее того самого шрама, с которого началась моя история здесь. И сонные слова ее звучали пророчески, но я их, кажется, уже не слышал, влетая в летнюю черную ночь на свою привычную крышу.